Отражение 1. Дана. Я очень виновата перед Юлей. Она права, все из-за меня. И папа тратит лишние деньги, потому что я такая. Юле приходится ездить по всяким скучным местам. Все мучаются из-за меня. Я всех раздражаю. Юля меня не любит. Я все время это чувствую. Конечно, за что меня любить? Я толстая, ужасная и создаю всем только проблемы. От меня никому никакой радости. А Юлька такая красавица. У нее полно ухажеров. Она, наверное, хотела вчера на свидание пойти, а вместо этого ей пришлось с моими родителями ехать на этот скучный прием. Она там устала. Поздно легла, сегодня проспала до полудня. И считай, что воскресенье уже кончилось. И получается, что из-за меня она потеряла оба выходных дня. Я во всем виновата. Юля меня не любит, а я ее боюсь. Она такая змеючая. Все время меня поддевает, подталкивает, подкалывает. Но что ж делать, она права. Я действительно ужасная, я не заслуживаю ничего, кроме издевательств и презрения. Я даже не могу обижаться на нее, потому что она права. Как бы я хотела быть такой красивой, как Юля. Она такая изящная, тонкая, она просто волшебная. А я толстая и неуклюжая. И папа вынужден из-за этого тратить деньги на зарплату Артему и Павлу. Он думает, что я ничего не понимаю, а я все вижу и все понимаю. Он же для них даже комнаты обставляет и тренажеры купил для меня. А я знаю, сколько это все стоит. Я цены в каталогах посмотрела. У папы денег много, он не обеднеет от этих трат. Но Артем мне объяснил, когда мы говорили об экономике, что деньги надо не тратить, а инвестировать. То есть вкладывать так, чтобы они, во-первых, создавали новый продукт, а во-вторых, приносили прибыль. Получается, что папа вкладывает в меня деньги, а прибыли никакой не получает, потому что я такая ужасная и бессмысленная. И толку от меня никакого. Я ничего не создаю. Артем такой чудесный. И я так его люблю. А он любит Юлю. Я точно знаю. Я знаю, что у них было. И Юля мне часто рассказывает, как он теперь подкарауливает ее при каждом удобном случае и умоляет прийти к нему в комнату. Она его больше не любит. Она теперь, кажется, интересуется Павлом. Все время с ним заигрывает. Не понимаю, как можно разлюбить Артема. Он такой необыкновенный, такой умный, добрый, красивый. Так много всего знает. Он чудесный. Он лучше всех на свете. Почему она его разлюбила? Неужели Павел ей больше нравится? Нет, Павел тоже хороший, но Артем. Он в 1000 раз, в 1000000 раз лучше. Я буду любить его всю жизнь, пока не умру. Господи, если бы я была такой же красавицей, как Юлька... Когда она начинает говорить об Артеме, я ее ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я убить ее готова. Почему-то я совершенно не злюсь на Артема за то, что он ее любит. Это ведь так естественно, любить красивую девушку. Не могу его в этом обвинять. Было бы даже странно, если бы из нас двоих он выбрал меня. Юлю всегда все любят. Даже мой папа любит ее больше, чем меня. А я ее ненавижу.